Единственное, что оставалось, проколоть и заштуковать дырочки для орденов, о чем он и сказал. 5 минут с готовностью воскликнул старик. Но сделать это следовало аккуратно, с предварительной ниткой и разметкой на груди кителя. И капитан попросил старика через час прийти в комендатуру, где в сейфе он хранил свои награды, как и оружие. Держать их на частной квартире не рекомендовалось. К боевым орденам и медалям капитана было самое пиететное отношение. Он считал, что надевать их надо только по большим праздникам, 3-4 раза в год, чтобы не принижать, не опрощать повседневной ноской. Для будней же были учреждены орденские планки. До фронта они, правда, еще не добрались, но в Москве их доставали, и капитан в письмах домой настойчиво просил раздобыть. Навестивший его незадолго перед тем отец, начальник политотдела гвардейского танкового корпуса на соседнем фронте, привез ему в подарок отменные хромовые сапоги и форменную офицерскую фуражку, так что экипирован он был теперь на славу. Чтобы обжить китель и брюки и чувствовать себя в них к вечеру привычно и непринужденно, капитан не стал их снимать, а старое обмундирование завернул в газеты и занес к себе на квартиру. Из-за этого он опоздал на какие-то минуты, и когда появился в кабинете коменданта, где уже были собраны офицеры, получил замечание от майора, а далее все пошло совсем наперекосяк. Выяснилось, что особистами, так он про себя называл контрразведчиков, проводится какое-то ответственное мероприятие или операция, и офицеры комендатуры до специального распоряжения поступают в полное подчинение СМЕРШ. По окончании совещания всем надлежало ехать к месту сбора на аэродром. Второй день происходило нечто необычное. Еще вчера утром в комендатуру приехал гарнизонный особист и строго конфиденциально сообщил офицерам, что разыскивается группа неизвестных, представляющих особую опасность, и, вынув листок бумаги, описал ориентировочно внешность двоих, вернее, фигуры, рост и возраст. Сказал, что один из них, предположительно, говорит с украинским акцентом. Майор, хронический язвенник, отиравшийся в комендатурах 4-й год, все знавший и понимавший, заметил отсутствие особых индивидуальных примет и приблизительность описания внешности. И особист сказал, что, к сожалению, пока не удалось добыть точные словесные портреты, это, безусловно, усложняет розыск. Затем, еще раз предупредив о неразглашении, он ознакомил офицеров с последней, очередной, совершенно секретной мерой по защите воинских документов от подделок немцами. Показал им точку вместо запятой посреди фразы в одной из граф командировочного предписания. Бланки с этой специальной типографской опечаткой были задействованы вечером 31 июля. Следовательно, все военнослужащие с документами, выданными в августе и не имеющими этого условного знака, подлежали немедленному задержанию. Показанное им для наглядности предписание офицеры рассматривали молча. Каждый из них за дежурство проверял и регистрировал десятки и сотни таких документов, но никто не обратил внимания на эту точку. Во время беседы особист дважды сказал о личной ответственности присутствовавших и о необходимости предельно усилить бдительность. Следствием его визита, инструктажа и призывов к бдительности стало то, что только до полуночи в городе было задержано 8 человек, имевших некоторое сходство с описанными им лицами. Всех их после проверки, проводившейся самим особистом, он прочно занял один из кабинетов, пришлось отпустить.